Глава 20. Комната номер 2. Кровавые тиски. Вицикус. Перед лейтенантом открылась темная комната, заполненная красными лазерными лучами. Расстояние между ними было минимальным, особенно для крупного и мускулистого Иллайта. Первые лучи он прошел без особого труда, зато через последующие не удавалось пролезть без потерь. Вицкус то и дело задевал красные лучи, которые при малейшем касании активировали механизм тисков. Стены двигались навстречу друг другу, а потолок опускался все ниже, перекрывая выход к двери. Вицкус уже не был уверен, что выиграет турнир. Он даже не знал, сможет ли дойти до выхода живым. Потолок и стены медленно смыкались, заключая в смертельные объятия перепуганного лейтенанта. Если он допустит еще несколько ошибок, то кровавые тиски станут для него последней обителью. Оставшуюся часть пути Вицкус проходил очень аккуратно и неторопливо. У самого выхода из лазерной паутины лейтенант задел ногой последний луч. Стены резко сомкнулись, зажав заднюю часть его куртки. Он пытался вырвать ее оттуда, но у него не получилось. Алиса. Практически все пространство черной комнаты вдоль и поперек опоясывали лазерные лучи. Они оставляли между собой узкие пространства для преодоления красной сетки. В дальнем конце помещения находилась дверь. Рядом на стене висела интерактивная доска и стояла позолоченная стеклянная подставка с ключом внутри. Алиса аккуратно передвигалась между лучами, стараясь не задеть ни одного. Первые несколько лучей дались ей легко. Дальше было гораздо сложнее. Алисе приходилось то сильно прижиматься к полу и проползать несколько метров по холодным камням, то выгибаться словно кошка, огибая светящиеся линии. К собственному удивлению, она быстро преодолела лазерные лучи, так ни разу не задев их. Зрительный зал. «Какая она ловкая! И пластичная! Словно пантера!» Зрители восторженно обсуждали каждое движение Алисы. Верховный правитель довольно улыбался. Он не мог оторвать взгляд от экрана. Каргантус и Илликус были в полном недоумении. Вицкус зашел в комнату на несколько минут раньше, но все еще копошился где-то в начале, пока Алиса с легкостью прошла большую часть пути. «Ты видишь?» — Адамс вытаращил глаза. «Да, это потрясающее зрелище! Какие грациозные движения! Жаль, камеры у нас с собой нет!» Грант был поражен, но, заметив удивленное лицо Ричарда, добавил. «Я не в этом смысле. Просто она очень ловкая. Даже мне есть чему поучиться». Алиса. Оказавшись в конце комнаты, она подошла к интерактивной доске и стала читать задание. «Откроются двери и рухнет замок, когда Орион свой лик обретет». «Что бы это значило?» Алиса задумчиво перебирала пальцами. Она внимательно смотрела на доску. От нее шел небольшой синий провод к подставке с ключом. Внизу экрана красным цветом горела надпись «Ввести ответ». Алиса нажала на нее. Перед ней появилась карта звездного неба. Лик обретет», — тараторила она себе под нос. «Ну, конечно, лик обретет. Нужно обозначить созвездие на карте». Алиса задумалась, вспоминая, как выглядит Орион и где его искать среди множества звезд. «С правой стороны должна быть большая красная звезда Альдебаран». Она внимательно рассматривала карту. «Вот она. И совсем не красная, а оранжевая какая-то. Слева должен быть Сириус. А теперь между ним Орион». Алиса провела пальцем по экрану, отмечая границы созвездия. «Вот пояс из трех звезд, вот теперь линии наверх и вниз. Готово». Замок на стеклянной подставке звонко щелкнул, и она открылась. На бархатной подложке лежал позолоченный ключ. Алиса схватила его и поднесла к двери. Руки тряслись от волнения. Она боялась, что Иллайт уже прошел испытание и забрал часы. Алиса вставила ключ. Замок легко поддался, и дверь распахнулась. Она, дрожа от волнения, потянула за ручку и вошла внутрь. Вицкус. С трудом вытащив руки из рукавов, лейтенант дернулся вперед и вырвался из стального плена кровавых тисков. Его бесчувственное сердце бешено колотилось. Он сделал глубокий вдох, подошел к доске и прочитал задание. Несколько минут он не мог понять, что ему нужно сделать. Это его злило. Иллайт подошел к золотой подставке и попытался разбить ее рукой. Стекло не поддавалось. Рука начала ныть от сильного удара. В голове Вицкуса крутились мысли об угрозах Каргантуса. Боль и страх перед мучительной смертью окончательно дезориентировали лейтенанта. Он стоял у доски и наугад проводил линии между звездами окровавленной рукой. Экран пищал. «Неверный ответ! Неверный ответ! Неверный ответ!» Зрительный зал. Зрители замерли в ожидании. Алиса добралась до двери и внимательно рассматривала карту созвездий. В это же время элайтский лейтенант боролся с кровавыми тисками за свою куртку. Это вызвало задорный смех у всего зала. «Смотри, ему куртка дороже приза! Он такой неуклюжий! Какой дурак отправил его на это испытание! Тот же, что и выбрал такую узкую форму! Ха-ха-ха!» Каргантус нахмурился. Он прищурил глаза от злости и раздумывал, как после возвращения на станцию Вицукус будет расплачиваться за промах. Пыточная камера выбьет дурь из неповоротливого лейтенанта. «Похоже, твой план не сработал, майор», — с издевкой сказал Адамс. «Это мы еще посмотрим, человечишка. Ты очень наивен, если думаешь, что этот турнир — единственный способ получить то, что мне нужно. У меня всегда есть запасной план». В зале раздался громкий гудок. Зрители замерли. «Алиса Тейт прошла испытание первой. Команда ОПС победила в ежегодном турнире. Поздравляю!» — торжественно произнес Златор, повернувшись к залу. Присутствующие встали, зааплодировали и стали осыпать комплиментами Адамса и Гранда. «А сейчас прошу всех в замок!» — продолжил верховный правитель. «Будем праздновать! Отказа я не приму!» Он серьезно посмотрел на лейтенантов и направился к выходу. Адамс и Грант улыбнулись и пожали друг другу руки. На экране показалась небольшая темная комната, центр которой был освещен единственным лучом прожектора. На подставке, украшенной драгоценными камнями, лежали часы Хроноса. Алиса, появившаяся с правого угла, с осторожностью подошла к ним. С виду это были антикварные часы золотистого цвета с металлическим черным браслетом-ремешком. Вместо привычных чисел и стрелок на них были только пружинки и шестеренки. Как только она взяла их со стола, в дальнем конце комнаты открылась дверь. «Поздравляю, Алиса! Ты победила!» Хирт стоял в проходе и хлопал в ладоши. «Победила?» На ее лице засияла довольная улыбка, а на глазах появились слезы радости. Она не могла поверить, что прошла испытание и выиграла турнир. «Прошу за мной! Верховный правитель ждет тебя! Пришло время принять поздравления!» Алиса забрала часы и последовала за Хиртом. Они шли по залу, который уже пустовал, затем поднялись по винтовой лестнице наверх. Взгляд Алисы был заострен на часах. В них не было ничего особенного, а обычный металлический браслет. Сколько живых существ погибло, а сколько еще могло погибнуть из-за небольшого куска металла, если бы он попал не в те руки. Как хорошо, что ей удалось выиграть. Но эйфория была недолгой. Мысли о Филиппе омрачили радость от победы. Он сейчас где-то далеко, на одной из станций Иллайтов, и нуждается в помощи. Адамс обещал, что спасет его. Теперь у них есть преимущество. Алиса и Хирт поднялись наверх и вышли из башни. За пределами замка были слышны радостные крики. Вечернее небо озарилось россыпью фейерверков. «Что происходит?» — спросила Алиса. «Нуляне празднуют вашу победу в турнире. Ход испытания транслировался в прямом эфире, так что каждый житель нашей планеты в курсе вашей победы». У парадного входа в замок их встречали Адамс и Грант. Увидев друзей, Алиса заулыбалась. Ап сбежал по лестнице, подхватил ее на руки и начал кружить. «Ты молодец! Я знал, что у тебя все получится!» Он чмокнул Алису в щеку и опустил на землю. «Хорошая работа!» Ричард мило улыбнулся. «Спасибо. Нисики проводят вас в комнаты. Там вы сможете привести себя в порядок и переодеться к празднику». Хирт чуть преклонил голову и скрылся в глубине замка. «Мы останемся на бал? Зачем? Нам нужно убираться отсюда и лететь на Арго!» Алиса была недовольна, что им придется задержаться на планете еще на какое-то время. «Увы, но мы должны ненадолго остаться. Это личная просьба Златора». Грант закатил глаза. «Наверное, он не хочет отпускать тебя». «Наверное. Держи!» Алиса протянула Ричарду часы. «Пусть они будут у тебя». Он одобрительно кивнул и надел их на руку. Адамс с любопытством и настороженностью рассматривал часы Хроноса. Как ничтожно малы они были и как опасны. Вселенная, уменьшенная до размеров циферблата, и эфир – опасное и могущественное оружие. Кто обладает им, владеет миром. Ричард мельком взглянул на Алису. Бесценное сокровище. Его сокровище. Он чуть улыбнулся. Ему вдруг захотелось обнять ее, прижать к себе и расцеловать. Он даже набрался смелости, чтобы сделать это, и шагнул вперед, но на пороге замка появился 411-й. «Поздравляю вас, госпожа!» Нисик быстро спустился и крепко обнял ее за талию, прижавшись лицом к животу. «Я так волновался за вас!» «Спасибо!» Она погладила его по мохнатой голове. «Проводишь нас?» «Да, да, конечно! Идите за мной!» Он резво взбежал по лестнице и покорно ждал, пока троица поднимется и догонит его. Адамс и Грант восхищенно рассматривали большой зал. Алисе это чувство было знакомо. Нисик поднялся по лестнице, которая сегодня была украшена парадной ковровой дорожкой, на второй этаж. По замку суетливо бегали слуги, заканчивая последние приготовления к празднику. Друзья поднялись вслед за 411-м. Пройдя вглубь второго этажа, они наткнулись еще на одну дугообразную лестницу, что вела на третий этаж. Небольшой зал с колоннами, расписными стенами, картинами и полом, начищенным до блеска, встречал гостей десятками свечей. Нисик повернул влево и повел их по длинному, но очень широкому коридору. По левую сторону располагались комнаты для гостей, а по правую – окна с голубыми занавесками. Гостевые спальни для Алисы, Гранда и Адамса находились рядом друг с другом. «В покоях вы найдете все необходимое. Я буду ждать вас тут, чтобы сопроводить в банкетный зал». Нисик поклонился и отошел к окну. Они разошлись по комнатам. Покои были схожи между собой. Стены кремового цвета, темная мебель, хрустальная люстра и позолоченные бра. Около правой стены стояло большое старинное трюмо на изогнутых бронзовых ножках, а над ним висело зеркало в резной оправе. Мраморные полы отражали свет из полуоткрытого окна, украшенного темно-вишневыми шторами. Около левой стены стояла очень широкая кровать. По ее углам находились высокие столбы, на которых крепился бархатный балдахин. Роскошное мягкое покрывало со сложной вышивкой было усыпано множеством больших и маленьких подушек. Осмотревшись, Алиса подошла к кровати, на которой лежало платье и записка. «Надеюсь, оно тебе подойдет. На трюмо лежит мой тебе подарок. Надень его для меня. Твой З». Алиса положила записку обратно и взяла платье. Нежно-голубой цвет юбки прекрасно сочетался с шикарным серебристым корсетом с широким поясом, украшенным большой брошью в виде бабочки. Ей не терпелось одеть его, но для начала она должна была привести себя в порядок после испытания. Растрепанные волосы, в которых все еще находились останки насекомых, вряд ли бы стали хорошим дополнением к ее роскошному наряду. Алиса пошла в ванну и приняла душ. Обмотавшись пушистым полотенцем, она на цыпочках вошла в комнату и подошла к трюмо. На нем лежала плоская бархатная коробочка с ожерельем, инкрустированным большим голубым алмазом в форме сердца. Алиса надела платье и подошла к зеркалу. Тонкие голубые бретели придавали платью легкость и невесомость. Корсет с фигурным декольте подчеркивал идеальную шею и грудь Алисы. Юбка элегантно струилась к низу, а тонкий разрез по левому краю, начинающийся от пояса, привносил нотку пикантности в ее элегантный образ. На трюмо лежала деревянная расческа, шпильки и несколько красивых заколок на волосы. Алиса убрала длинные локоны наверх и, красиво уложив, заколола шпильками. Для особого эффекта она украсила волосы серебристой заколкой в виде банта. Пока Алиса готовилась к балу, в дверь постучали. «Кто там?» «Это я!» Грант был весел. «Ты готова?» «Еще минутку!» Алиса надела ожерелье и посмотрелась в зеркало. Выглядела она сногсшибательно. Надев туфли, она вышла из комнаты. Грант и Адамс ждали в коридоре. Черные фраки и галстук-бабочка смотрелись очень фешенебельно. Выход Алисы произвел на них неизгладимое впечатление. Даже 411-й не смог сдержать эмоции и открыл рот от изумления. «Что, все так плохо?» Она подняла брови кверху и стала поправлять платье. «Нет, нет, все замечательно!» Грант подошел к ней и предложил взять его под руку. «Нам осталось продержаться еще пару часов, и мы улетим домой. Надеюсь». Алиса взяла его под руку. 411-й повел их в четвертый зал. Спустившись по лестнице, они столкнулись с хамелеонами, которые тоже принарядились для бала. Алисе никогда прежде не приходилось видеть ящериц во фраке. Выглядели они забавно и нелепо. Привыкшие ходить обнаженными, хамелеоны все время поправляли неудобный костюм и оттягивали сдавливающие шею галстуки. Заметив насмешки со стороны присутствующих, они демонстративно задрали голову вверх и направились в зал. «А они что здесь делают?» Алиса была уверена, что пир организован только для финалистов. Она никак не ожидала увидеть хамелеонов. «Их пригласил верховный правитель, моя госпожа», — ответил 411-й и сморщил носик. «На банкете будет много гостей, в том числе и участники турнира, которые остались на планете». «Да уж, вечер обещает быть веселеньким». Бальный зал был наполнен гостями, в основном знатными торпорсорами и советниками правителя. Гости разбрелись по разным углам и воодушевленно обсуждали события сегодняшнего дня за бокалом вина. Когда в зале появилась Алиса, они замолкли, затем одарили ее бурными аплодисментами. Неподалеку Каргантус о чем-то оживленно беседовал с хамелеонами. Заметив девушку, компания замолчала и надменно посмотрела в ее сторону. Из центра зала Юрка вышмыгнул Нисик с подносом. На нем стояли фужеры с красным вином и шампанским. Грант и Адамс взяли по бокалу. Алиса отказалась. Она слишком устала и с трудом могла стоять на ногах. Нервное напряжение, бессонная ночь и непростые испытания негативно сказывались на ее самочувствии. Сейчас бы лечь в уютную кровать и проспать пару дней. Но о покое она могла только мечтать. На протяжении получаса к ней подходили гости и поздравляли с победой в турнире. Они пожимали руки Адамсу и Гранду, а Алису целовали в щеку. Вереница поздравлений порядком надоела. Троица уже подумывала сбежать с праздника, но в зал вошел Хирт. «Великий правитель Златор II Великий!» во всеуслышании объявил он, и под торжественный звук фанфар на пороге появился император. Серебристого цвета туника с эмблемой ящерицы на груди была вышита золотой нитью и играла всеми цветами радуги от яркого света тысячи свечей. Обтягивающие брюки заправлены в высокие черные сапоги с золотой отделкой. Рукава и вставка на тунике были с эффектом кольчуги. За спиной красная бархатная накидка с белым мехом, крепящаяся на огромный рубиновый медальон. Черный ремень с массивной пряжкой приподнимал большой живот кверху. На голове красовалась корона с драгоценными камнями. «Он похож на второсортного сказочного принца, чуть постаревшего и потолстевшего», — прошептал Грант на ухо Алисе. Она улыбнулась и кивнула в знак согласия. «Не дай бог такого кавалера ни одной принцессе». Златор важно оглядел гостей и, заприметив Алису, подошел к ней. «Божественно!» Он разглядывал ее с ног до головы. «Ты само совершенство, моя дорогая!» «Благодарю, правитель. Вы тоже прекрасно выглядите». «Спасибо. Правда, я немного припозднился. Пришлось решать некоторые проблемы. Собираясь на бал, я обнаружил пропажу одной ценной вещи. Уникальное ожерелье из чистого золота с алмазами, сапфирами и бриллиантами. Оно передавалось из поколения в поколение на протяжении нескольких десятков тысячелетий. Это реликвия моего рода. Мне очень жаль». «Ничего. Мои солдаты ведут поиски этих воров. Они получат по заслугам, когда их найдут. Казнь через обезглавливание научит жителей Авариса смирению». «Жестоко». Алиса дотронулась до шеи и на мгновение представила, как палач заносит острый топор над головой осужденного. «Спасибо. Давайте не будем об этом. Сегодня ваш праздник. Позволь сопроводить тебя в банкетный зал». Златор протянул ей руку, не давая возможности отказаться. Она взяла его под руку и жалостливо посмотрела на друзей. Адамс решительно шагнул вперед, намереваясь возразить правителю и забрать Алису, но Грант схватил его за плечо и отрицательно покачал головой. «Она больше не обязана с ним общаться», — возмущался Ричард. «Мы победили в турнире, но почему-то не можем улететь домой. Это гостеприимство больше напоминает плен, нежели праздник. «Я знаю». Аб убрал руку с его плеча. «Но ссоры нам сейчас не нужны. Придется потерпеть пару часов. Как только все разойдутся, мы покинем замок. А сейчас пойдем к столу. Не будем надолго оставлять Алису в компании этого сластолюбца». Они отправились вслед за Златором и его многочисленной свитой. Пройдя вдоль бального зала, гости попали в огромную столовую. Трапезная поражала своими размерами. Площадью около 800 квадратных метров и с высотой потолков не менее 10, она освещалась тысячами горящих свечей. Отделка зала была выдержана в благородном красном цвете. Середину комнаты возглавил массивный обеденный стол с белой столешницей и с золотыми изогнутыми ножками. Украшали его фарфоровые вазы с цветами и фруктами. Обитые красным бархатом стулья стояли по обе стороны стола. В дальнем конце по центру находился императорский трон. Златор прошел на свое место, усадив Алису подле себя. Грант и Адамс сели рядом с ней, а напротив разместился Каргантус с лейтенантами. Гости дождались, пока правитель сядет, и только потом разошлись по своим местам. Около столов суетливо бегали нисики, разнося угощения и напитки. Верховный правитель встал и, подняв бокал, торжественно произнес: «Друзья, давайте выпьем за победителей большого ежегодного турнира. Они с достоинством прошли все испытания и заслуженно получили столь дорогую награду. Поздравляем! Поздравляем!» – прокричали сидящие за столом, звонко чокаясь бокалами. Гости о чем-то оживленно беседовали, жадно попивая вино и шампанское, в перерывах между многочисленными блюдами, а Златор, не обращая никакого внимания на присутствующих, был сосредоточен на Алисе. Он назойливо донимал ее предложениями остаться на планете и выйти за него замуж. Она, в свою очередь, как можно мягче ему отказывала. Но правитель не воспринимал ее «нет» всерьез. Их однотипную беседу прервал подошедший тарпарсорский офицер. Три большие звезды на погонах говорили о его высоком звании. «В чем дело, полковник Тул?» Златор был недоволен, что тот прервал его разговор с Алисой. «Мы нашли ваше ожерелье, правитель. Молодцы!» Он равнодушно похвалил его. «Вы поймали воров?» «Пока нет, повелитель, но мы точно знаем, кто они и где находятся». «И где же?» Полковник Тул наклонился к верховному правителю и что-то прошептал на ухо. Алисе было очень любопытно знать, кто посмел обокрасть зазнавшегося тирана. По удивленному лицу Златора она поняла, что имя грабителя ему было хорошо известно, а подоспевшая восьмерка солдат указывала на присутствие вора в зале. Как только полковник перестал шептать и отошел на пару шагов назад, верховный правитель озлобленно посмотрел в сторону Алисы, Адамса и Гранда. По ее телу пробежал холодок. Такой взгляд она хорошо знала. Было нетрудно догадаться, что сейчас произойдет что-то очень нехорошее.